Рассказ Марите де Видайте дорог подробностями пребывания Владимира в их доме, но он восстанавливает около месяца из того года его жизни, о котором я ничего не знал. Что с ним было после того, как он на станции в Вилковишке покинул товарный поезд? Может быть, все-таки хоть что-нибудь знает машинист? Во всяком случае, упускать эту возможность я не имел права. На другой день, утром, мне снова пришлось съездить к Марите, узнать фамилию машиниста. Вечером я уже беседовал с ним. Рассказ машиниста. Это одно из самых страшных моих воспоминаний о том времени. Вы же не знаете, как трудно было подготовить тайный вывоз того русского товарища. Ведь мы отвечали за него и сами рисковали жизнью. И вдруг, когда самое трудное было уже позади, все сорвалось. Было это так. Я уже принял в депо паровоз и ждал разрешения идти к эшелону. Но проходят все сроки, а разрешения нет. Волнуюсь еще больше и, наконец, не выдерживаю. Оставляю паровоз на помощника и иду к диспетчеру. Спрашиваю у него, почему задерживается выход. А тот отвечает, черт их этих немцев поймет. Полчаса назад вызвали маневровый паровоз и переформировывают твой эшелон. У меня замерло сердце. Зачем, спрашиваю. Диспетчер отвечает, что очевидно состав пойдет в другом направлении, потому что они переставляют головные вагоны в другой конец эшелона. Вернулся я в депо сам не свой, жду. Думаю только одно, знают ли об этой беде и о нас, и его товарищи. Успеют ли, смогут ли выручить русского? Идти искать их я не мог, так как обязан был находиться у паровоза. Прошло еще минут 40. Наконец я получаю приказ подать паровоз к эшелону, направление на Кёнигсберг. Но мой паровоз идет только до станции Вилковишки, что недалеко от немецкой границы. Когда я подвел паровоз к стрелке и ожидал зеленого сигнала на переход к эшелону, кто-то назвал мое имя. Я выглянул в окошко, это был Ионас. «Помоги ему в Вилковишках!» — крикнул он и убежал. Как помочь? Об этом я думал всю дорогу, а она длинной была. В то время немецкий порядок на дорогах уже сильно поломался. На каждой станции приходилось стоять из-за страшной неразберихи в движении. Графиком в то время распоряжалась целая куча военных начальников, между которыми не было никакой слаженности. Вот так мы и двигались от станции до станции. 30 минут движения, час стоянки. А я все думал и думал, как же помочь русскому? Я даже не знал, в каком он вагоне. Я не мог оставить паровоз и идти его разыскивать. А между тем, если бы я того русского увидел, я мог бы ему помочь. В 3 километрах от Вилковишек находился хутор моего двоюродного брата, и я мог направить русского туда. Все-таки кое-что. В общем, от собственного бессилия что-нибудь сделать я переживал так, как никогда не переживал. Я же не знал, что Ионас успел крикнуть русскому, чтобы он в случае чего обратился ко мне за помощью. В Вилковишки прибыли ранним утром. После сильного мороза от резкого потепления стоял такой туман, что в 3 шагах ничего не было видно. Прямо ощупью привел эшелон на товарный двор станции. Отцепился, перешел на запасной путь и стою. Жду. А чего жду, сам не знаю. Но стою, между прочим, рядом со своим эшелоном. Прибежал связной от диспетчера движения, передал мне приказ через час становиться под уголь и воду. Обратно меня пристегнут толкачом к воинскому эшелону. Связной убежал на станцию, а я сижу и жду. Вдруг вижу, к паровозу метнулся человек. Я сразу подумал, он... Говорю помощнику, держи пар, я маленько промнусь. Соскочил на землю и сразу увидел человека. Он стоял, прижавшись к тендеру. Я подошел к нему поближе. «Вы машинист?» – спрашивает он по-немецки. «Да», – говорю, «машинист». Тогда он назвал мою фамилию и сказал, что дядюшка Ионас советовал ему в случае надобности. «Знаю, знаю», – перебил я его. «Переходите пути, идите вперед до Пакгаузов. Не доходя до них 100 шагов, сворачивайте налево и идите под прямым углом, пока не увидите речку Шеймена. А потом по берегу идите к лесу. Там хутор под названием Мария. Хозяин мой двоюродный брат, зовут его Август. Передайте ему от меня привет и скажите, что я рекомендовал вас в батраки. А остальное про себя придумайте сами». «Спасибо», — сказал он, и исчез в тумане. Вот и все. После войны Август приезжал ко мне в гости. 2 месяца, — говорит, — я из-за твоего батрака жил как на вулкане. Каждую ночь мне виселица снилась. Нет, я никаких подробностей у него не спрашивал. Да потом, этот Август вовсе не мастер рассказывать. Он больше мастер молчать. Узнал я только, что еще зимой русский с хутора исчез. Да, Август жив. Он сейчас бригадир в колхозе. Могу дать вам к нему записку, только боюсь, что вы из него и 2 слов не вытянете. Действительно, это оказался на редкость неразговорчивый человек. Он был богатырского роста и сложения. Огрубелое от ветров и солнца лицо точно высечено из меди. И только наголо бритая голова его была белой. Мы сидели за столом в аккуратном домике из кирпича, куда семья Августа только недавно переехала. Я сказал ему, что меня интересует. Он смотрел на меня светлыми непроницаемыми глазами и молчал. Его жена накрывала на стол. Я видел, как она бросала на мужа осуждающие взгляды, а тот продолжал молчать. Наконец, жена недовольно сказала ему что-то по-литовски. Август шевельнул могучими плечами, вздохнул и сказал: «Владимир пришел к нам зимой». И снова надолго умолк. «Как он у вас работал?» Колхозный бригадир усмехнулся. «Уж работал. Я только и ждал, когда полиция нагрянет». «Что же он такое опасное делал?» Бригадир махнул рукой. «Все. Что именно? Расскажите хоть что-нибудь». Бригадир только пожал плечами. «Знаете, что я вам посоветую?» — вмешалась в разговор его жена. «Не тратьте вы с ним время попусту. В 3 километрах от нас колхозная электростанция, на ней работает поляк Збышек Старчинский. Он в то время был первым приятелем Владимира». Но когда я встал из-за стола, чтобы последовать ее совету, она обиделась. «Как же так? Я еду готовил, а вы уходите». Пришлось остаться. Во время ужина вспыхнула висевшая над столом электрическая лампочка. «Вот Збышек как раз заработал», — сказала женщина. Спустя полчаса я в сопровождении бригадира шагал вдоль реки к электростанции, мерный стук двигателя которой уже был слышен. Дойдя до крутого поворота речки, бригадир остановился и показал рукой на видневшийся в сумраке силуэт приземистого здания на невысоком косогоре. «Там», — сказал он и пошел назад. Электростанция помещалась в старинном каменном здании непонятного назначения. Скорее всего, когда-то это был жилой дом. Внутри здания грохотал небольшой дизель, возле которого в задумчивости стоял высокий тощий мужчина в брезентовой куртке. На голове у него был берет, низко сдвинутый на самые брови. Когда я подошел к нему вплотную, он вздрогнул, досадливо сплюнул и рассмеялся. «Думал, привидение!» — прокричал он. «Вы ко мне?» Я стал отвечать, кто я и зачем пришел, но тут же понял, что это бесполезное занятие, и показал Старчинскому на дверь. Мы вышли, сели на скамеечку, и я сказал ему, что меня интересует. Рассказ Збышека Старчинского. «Я тогда процевал у того же Августа, от которого вас ко мне послали. Но я не был у него на постоянной вакации, а так, когда есть дело, процую. А больше я вертелся на станции, там было бардзо интересно. Не снег загребать, конечно, а технику смотреть. У меня с детства беспокойство к машинам. Ну а гитлеры гнали по дороге целые горы всякой техники. И с харчами на станции тогда было полегче, чем у пана Августа. Тому пану самому часто есть нечего было. Ну... Потом на станции жила одна девочка, к которой у меня был интерес. То есть, теперь моя жена. Так что на станции я был больше, чем у пана Августа. В ту зиму Гитлер стал уже бардзе злой. И техники он возил меньше, и с харчами стало, как у пана Августа. И один раз я пришел к пану. Явился и вижу, працует у него новый человек, вроде молодой, а с бородкой. Дрова колет. Я ему: «День добрый, панове». А он молчок. Вышел пан Август, объяснил мне, взял, говорит, работника, русский, и все. От пана Августа подробностей не получишь, сами уж знаете. Подхожу я к тому русскому, бросил он дрова, топор держит нехорошо, словно готовится вместо дров меня колоть. Стоим, молчим. Предложил я ему сигарету немецкой продукции. Он посмотрел на пачку и взял топор покрепче. Стоим, молчим. Я ему говорю: «Дайте-ка я от скуки дров поколю». А он только боком повернулся, чтобы я топор у него не мог выхватить. Тогда я уразумел. Он, наверное, думает, будто я какой-нибудь полицай или шпион. Говорю ему, кто я такой. Тут опять выходит из дому пан Август и говорит: «Два работника мне не надо, останется русский». Русский так русский. А мне просто интересно с тем русским поразмовлять, как он и что. Русский размовлять не желает, смотрит на меня, как волк на собаку, молчит. Так я ни с чем на тот раз и ушел. Потом я все время думал про того парня. Тогда русских вообще поминали с утра до ночи. Они же наступали и шли к нам. На станции было совсем плохо. Гитлеры стали сатанеть: «Лучше не подходи, злые и боязливые. Которые транспортируются на фронт, те злые, а которые обратно в Германию, те боязливые, и бардзо торопятся. Паровоз водой наливают, а они кругом бегают. Шнеллер!» И вот происходит такой случай. Начальник станции сказал мне, чтобы я натаскал угля для кипятильника. Взял я корзинку и пошел до угля, который был кучами навален возле путей. Накладываю уголь в корзинку, вдруг откуда ниоткуда появляется Гитлер. Ты что делаешь? Я по-немецки размовляю не бардзо, но все же говорю тому Гитлеру, что беру уголь, чтобы сделать вармвассер, то есть горячую воду. Гитлер хватается за пистолет и кричит, что я диверсант и хочу оставить транспорт без угля. Не знаю, как бы все это закончилось, но тут подбежал начальник станции и пояснил, что я есть рабочий и должен кипятить воду. Гитлер пистолет спрятал, но ударил меня ногой. Я все время, пока он хотел стрелять, седал на корточках возле корзины. И когда он ударил меня ногой, то удар пришелся вот здесь, в спину. Я упал и сам встать не могу. Начальник станции хотел меня поднять, а я как закричу: «Матка Боска, в спине такая боль, ужас!» Начальник побежал к себе, а я остался лежать на снегу. Потом пришли двое, которых прислал начальник. Они перенесли меня в будку, и там я лежал 3 дня и 3 ночи. А когда немного отпустило, я ушел к пану Августу, еле дошел. И там лежал еще целую неделю. Рассказал, конечно, что со мной произошло. И вот только тогда состоялось наше знакомство с Владимиром. Но прошли дни, прежде чем стали мы друзьями и начали вместе кое-что шкодить. Так как пан Август кормить нас двоих не мог, я снова стал ходить на станцию. Но тут дело было уже не только в еде и заработке. Мы с Владимиром решили первую шкоду устроить именно на станции. Сговор этот состоялся, пока я еще болел. Я все твердил, что как поправлюсь, найду Гитлера, который меня ударил, и рассчитаюсь с ним с процентами. Конечно, я говорил это просто так, чтобы произвести выход злости. Я же знал, что Гитлер тот был с эшелона, и теперь попробуй найди его. И вдруг Владимир совершенно серьезно спрашивает у меня: «А ты узнаешь его, не ошибешься?» Я подумал и отвечаю: «А если ошибусь, беда не бардзо большая, все они бандиты». Владимир посидел возле меня молча, а потом говорит: «У меня тоже к ним счет с процентами». Так вот и начался тот наш исторический разговор, после которого мы и затеяли устроить шкоду на станции. Весь вопрос, что сделать? Смешно сказать, с чего мы начали. Вон там за горкой кузнец жил, пошли к нему и из амбарного крюка выковали 2 кинжала. Ничего себе кинжалы получились. Владимир сказал: «Кинжалы хорошо, а пистолеты лучше, надо раздобыть у гитлеровцев». Я ему говорю: «Они не дадут». А Владимир настаивает: «Надо отнять». Ну, отнять так отнять. Мы делали так. Я шел на станцию с утра и целый день мелькал у всех перед глазами, любую работу делал. Но с особой охотой оказывал услуги Гитлерам. А под сумерки на станцию приходил Владимир, и мы уже вместе высматривали подходящий момент, чтобы обзавестись оружием. То нелегкое было предприятие. Гитлеры уже не те, норовили держаться кучками. Тогда нам запало в голову, что сцапать Гитлера лучше всего, когда он по нужде отобьется от своих и уединится в кустике. Эшелоны, которые транспортировались на фронт, всегда останавливались у выходной стрелки и вытягивались далеко за пределами станции. И там как раз были кустики. Но гитлеры туда не совались. Они со своей немецкой аккуратностью, наверное, не представляли себе, что можно пользоваться теми кустиками, поскольку к ним не ведет никакая официальная тропинка. Однако аккуратность не мешала им так загаживать пути, что когда эшелон уходил, страшно было смотреть на то место, где он стоял. Между прочим, постоянной моей работой на станции была как раз уборка путей. И тогда мы с Владимиром придумали авантюру. Примерно на том месте, где останавливались самые последние вагоны, мы протоптали в снегу тропинку в кусты и притаились там перед приходом эшелона. Выбирали мы поезд вечерний. Лежим в снегу, ждем. Эшелон пришел, остановился. И что вы думаете? Гитлеры сразу клюнули на нашу тропинку, прямо валом к нам повалили, целую очередь образовали. Прямо смех разбирает от этого зрелища. Но мы, конечно, ждем, пока спрос на тропинку уменьшится. Поток стал редеть. Вот прибежали 5, потом 3. Смотрим на часы, минут через 10 эшелон уйдет, и никто больше в кусты не является. И вдруг прибегает Гитлер-одиночка, деловитый такой. Автомат повесил на куст, шинель закинул на голову, и тут Владимир как рысь бросился на него. Гитлер и не пикнул. Я схватил автомат, и мы с Владимиром побежали от станции. Как раз в это время эшелону дали отправление. Мы перебрались на санную дорогу и по ней пришли на станцию. Автомат, конечно, мы сховали. Спросили у начальника, нет ли какой работы, и поскольку он сказал, что нет, мы со спокойной совестью отправились спать к пану Августу. Утром на станцию я пошел один. Все спокойно. Очевидно, на эшелоне не заметили потери. Начальник станции сказал, чтобы я сбросил снег с крыши, тем я и занялся. Денек был чудесный, хоть и морозный. Вдруг я вижу, мчится с востока автодрезина. На ней сплошь черные мундиры. Эти всегда появляются на беду людям. Соскакивают они с дрезины и бегут к начальнику станции. А затем вместе с начальником все отправляются туда, где стоял эшелон. «Ну, Збышек», — говорю я себе, — «держись, начинается». И действительно началось. Гитлера нашего они, конечно, нашли сразу. Как забегали туда-сюда. Смотрю, двое волокут за шиворот начальника станции. Ему, бедняге, первому досталось, а он, между прочим, был неплохой человек, только что политики не признавал. Был на станции комендант от Гитлера, капрал Генрих. Тихий такой, сильно пьющий, пожилой. Он до недавнего времени служил каким-то диспетчером в Кёнигсберге. За недостатком молодых его забрали в армию и послали комендантом на нашу станцию. Он ничего тут не делал, только шнапс глотал да мешал всем рассказами, как он славно жил в мирное время. Так вот, его гестаповцы вытащили на улицу и расстреляли тут же возле станции. Я еще на крыше был и оттуда смотрел, как его поставили к стенке и пристрелили. Но капрал, наверное, и не понял, что случилось, он был бардзо пьяный. А затем дрезина, прихватив нашего покойного Гитлера, укатила обратно. Но на станции осталось два гестаповца. С этого времени один из них всегда находился при начальнике станции, а другой, когда приходил эшелон, маячил около состава. И видно был дан приказ, чтобы солдаты нужду справляли, не отходя от эшелона. Теперь не только меня, но и Владимира мобилизовали убирать пути после ухода эшелонов. За это нам даже платили и выдавали хлеб с сахаром. Опять и смех, и грех получается. Смех от того, что так мы себя работой обеспечили, а грех, что приходилось с дерьмом возиться. Автомат мы перенесли на хутор пана Августа и спрятали на сеновале. Владимир нервничал. Надо, говорит, решать, что делать дальше. Я ему предлагаю, давай стукнем этих двух гестаповцев, которые на станции. Это, говорит Владимир, только на крайний случай, потому как в такой акции нет большого тактического смысла. Как бы раздобыть нам мину какую-нибудь или взрывчатки хотя бы килограмм. И тут меня озарило. Я вспомнил, что не так далеко от станции, где раньше проходила граница, есть поле, на котором торчит табличка «Внимание, мины». Я сказал об этом Владимиру. Он прямо вспыхнул. Вот это дело! Как вы думаете, кто пришел нам на помощь, чтобы достать мины? Голодная свинья пана Августа. Ее нечем было кормить, а там рядом с минной полосой находилось поле неубранной картошки. И мы дали пану Августу мысль съездить туда за картошкой. Пан Август запряг коня, и мы поехали. За день мы накопали ему целую кошму картошки и заодно прихватили три мины, похожие на чудо-кастрюльки, в которых теперь хозяйки пироги пекут. Первую мину мы потратили впустую. Позже та мина стала для меня вроде справкой о патриотизме. В общем, мы ее без всякого понятия заложили под рельсы в 10 километрах от станции, она не взорвалась. И пришлось мне, когда советские войска подходили, двое суток дежурить возле того места, чтобы предупредить своих. Ведь мина-то дура, под немцами не рвалась, а тут вдруг возьмет да и взорвется. Вынуть ее сам я боялся, вот и дежурил, пока не сдал ее советским саперам, за что и получил благодарность. Вторая мина сработала бардзо красиво. Ночью мы зарыли ее в ямку на шоссе, и под утро на ней подорвался штабной автобус, битком набитый панами-офицерами. Семеро стали покойниками. Третью мину мы заложили в башню водокачки на станции, но взрыв башню повредил немного. Однако кутерьма поднялась на станции страшная. Одних гестаповцев прибыло человек 50. По всей округе прошла молва, будто у нас появились партизаны. И не один, не два, а целый полк. Нам бы с Владимиром посмеяться над этими слухами, но было не до смеха. 5 человек из жителей станции гестаповцы арестовали и расстреляли. Кроме того, пошли аресты и в городе, и на пристанционных хуторах. Являлись и к пану Августу. Мы с Владимиром спрятались под полом в леднике. Но пан Август все же порядком перетрусил, и когда гестаповцы ушли, он сказал нам, что и тени нашей больше не хочет видеть. Теперь, когда я хочу подразнить пана Августа, я спрашиваю у него, а не помнит ли он, как выгнал из дома героев партизанской войны? Он в ответ только головой мотает, как конь, и говорит, про героев не помню, а двух плохих работников действительно выгнал. Оставаться в этих местах было опасно. Я предложил Владимиру на время перебраться в Польшу. Там, не особенно далеко от литовской границы, жила моя сестра. Она была замужем за сельским учителем. Владимир согласился. И однажды с наступлением темноты мы отправились в путь. Миновав местечко Калвария, мы вышли к польской границе, и, идя дальше на юг, в конце концов добрели до озера Вигры, где и жила моя сестра. На дорогу у нас ушло 11 дней, шли только в темноте. Особых приключений не было, разве что одно уже на самой границе. Там небольшие горы, мы пробирались впадиной вдоль реки Шишупе, которая, как известно, начинаясь в Польше, пересекает литовскую границу. И вот мы наткнулись, я думаю, на партизанский дозор. Они испугались нас, а мы их. Они нас обстреляли. Владимир в тот час прямо рассудок потерял, хотел идти на огонь и таким образом вступить в контакт с партизанами, но я его остановил. Хотя я и сам был уверен, что стреляют в нас партизаны. Все же риск был слишком велик. А вдруг гестаповцы или местные полицаи? Двинулись мы дальше. Перед самым рассветом подошли к домику моей сестры и полдня вели за ним наблюдение. Ничего подозрительного не заметили. Сестра с утра работала во дворе, и ее муж уехал куда-то верхом. Сперва я пошел к дому один. Ядвига, так зовут мою сестру, моему появлению страшно обрадовалась. Она считала меня сгинувшим со света. Осторожно выведав у нее обстановку, я намекнул ей, что пришел не один, а с товарищем, и что мы хотим здесь пожить. Ядвига задумалась. Против этого будет ее муж, Адам Кричевский, который, по ее выражению, боится собственной тени. «Черт возьми», — сказал я ей. «Близится весна. Неужели местным хозяевам не будут нужны работники?» Ядвига за эту идею ухватилась и сказала, что километра за два отсюда, на богатом хуторе торговца лесом пана Ксишинского, нужны батраки. «Да, батраки там были нужны. И еще как нужны. Пан Ксишинский взял нас обоих и даже сам достал для Владимира документы. Так Владимир стал Вальдемаром Стаховским. Нас поселили в пристройке к хозяйскому дому. Не зря пан Ксишинский так хлопотал об оформлении Владимира. Работники ему были нужны позарез, и он не собирался устраивать нам курортную жизнь. Он и зимой знал, чем занять батраков. Работать приходилось с рассвета до темна, и хозяин умел проверять, как работают его люди. И так день за днем, день за днем. Не прошло и месяца, как Владимир затосковал. Сказал мне однажды: «Я больше так жить не могу, я обязан воевать, а не батрачить на польских кулаков». Что я ему мог предложить? Ниц, нема. По воскресеньям мы ходили в ближайшее село купить что-нибудь в лавочке, посидеть часок-другой в корчме. Там Владимир заводил беседы с местными и все пытался выяснить, нет ли в округе партизан. Но как поляки не любят поболтать, ничего утешительного Владимир от них не услышал и оттого становился все мрачнее. Вскоре случилось событие, которое всполошило нашу тихую жизнь. Однажды ночью мы услышали, как над нами низко-низко пролетел самолет, даже стекла в окнах задребезжали. Особого внимания мы на это не обратили, раз идет война, должны летать самолеты. На рассвете мы с Владимиром вышли колоть лед для ледника. Видим издали, что возле хутора какая-то суматоха. Подъезжают автомашины, бегают чужие люди. Владимир решил, что это связано с ним, и предложил немедленно бежать. Я стал его уговаривать: «Ну откуда? В Польше могут о нем что-нибудь знать. И может быть так, у немцев что-то случилось, а мы убежим. Тогда подозрение пойдет на нас. А поймать нас им будет нетрудно, да и вообще, раз тут тревога, удрать дело нелегкое». Так мы с ним спорим и видим мчится к нам посыльный. Кричит: «Домой, скорей домой!» Приходим, возле дома стоят две машины, легковая и вездеход. Толпятся солдаты. Нам приказывают зайти в дом, заходим. За столом сидят два офицера и наш хозяин. Гитлеры смотрят на нас, а Ксишинский, не обращая на нас никакого внимания, говорит офицерам: «Большевики в 17-м году в Смоленске захватили дом моей тетушки и сделали из него клуб. Доблестные немецкие войска выбросили, наконец, большевиков из Смоленска. Я 2 года вел переписку с Берлином и Смоленском, чтобы получить компенсацию за дом тетушки. И когда дело уже шло к успешному концу, вы вдруг уходите из Смоленска. В чем дело? Как это можно?» «Новая тактика, господин Ксишинский», — отвечает со злостью один из офицеров. «И она решает задачи посложнее и поважнее дома вашей тетушки». Офицер показал на нас, кто такие. Ксишинский пренебрежительно махнул рукой: «Мои работники». Нас попросили подойти к столу и стали спрашивать, слышали ли мы ночью гул самолета. «Да», — отвечаем, — «слышали». «В какую сторону летел?» «Да как же там можно знать, если он летел в небе, а мы лежали в доме на палатях?» Немцы о чем-то пошептались между собой, потом один из них говорит: «Ночью русские сбросили здесь банду своих парашютистов. Если заметите подозрительного человека и своевременно сообщите нашим постам, премия 1000 марок. Если сами задержите, 5000. Ближайший пост здесь, в доме господина Ксишинского». На том разговор и кончился. Мы вышли из дома и направились обратно лед колоть. Посмотрел я на Владимира и, поверьте, не узнал его. Лицо красное, как в горячке. Глаза вот так, раскрыты и будто слепые. Я остановился, а он и не заметил этого. Шагов 30 прошагал один, потом обернулся и назад ко мне. Подходит и, сжав зубы, говорит: «Ты, Сбышек, как хочешь, а я пойду искать парашютистов». Я, конечно, все понимаю, но говорю ему: «На 1000 рассчитываешь или на 5?» Он как кинется на меня, я еле отскочил, весь трясется. «За такие шутки, Сбышек, убить могут, так и знай». «Хорошо, — говорю ему, — буду знать, а искать парашютистов нельзя, видишь?» Я показал ему на вездеход, набитый гитлерами, который мчался, направляясь к лесу. «Их ты найдешь, а парашютистов вряд ли». «Я буду искать по ночам», — сказал Владимир. «И тебя сцапают или немцы, или охотники за премиями». Владимир вроде согласился со мной, и мы часа 2 мирно работали. Вдруг он швырнул лом и говорит: «Нет, Збышек, я тебя не послушаю. Я понял, ты просто трус. Если бы ты побывал в тех передрягах, что я, ты бы уже несколько раз умер, а я жив, и только потому, что не трусил. Я буду искать своих и найду». Спорить с ним было бесполезно, я это видел, только сказал, что в этом деле я ему не компаньон. Вечером Владимир тихо покинул пристройку и исчез в неизвестном направлении. Утром его нет. Я иду к хозяину, прихожу, он кофе пьет с теми двумя офицерами. Докладываю так, мол, и так. Работник Стаховский сегодня не выйдет, потому что он, в погоне за премией, ринулся помогать великой немецкой армии. Реакция была самая неожиданная. Пан Ксишинский начал кричать на офицеров, что по их вине он лишился не только тетиного дома в Смоленске, но и должен теперь терять работников. Когда немцы поняли, наконец, что произошло, они переглянулись. Один из них встал из-за стола, подошел ко мне, взял меня за лацкан пиджака, встряхнул и спрашивает: «Кому побежал помогать твой приятель?» Отвечаю ему, скажу хоть тысячу раз. Он весь день вчера только и говорил, что о премии, и к ночи окончательно решил идти помогать великой немецкой армии. Немец смотрит на меня, как кот на ежа. И верит, и не верит. Спрашивает: «Ну а ты чего с ним не пошел?» Я отвечаю: «Рассудил иначе. Если уж великая армия великого фюрера не может отыскать тех бандитов, так я и подавно. И потом пан Ксишинский не даст соврать. Он нам по договору на весь год только одну пару обуви дает. А нигде так обувь не рвется, как в лесу». После этого разъяснения офицер вытолкал меня в шею из дому. Очутившись во дворе, я сказал сам себе: «Ну, Збышек, ты сделал для Владимира все, что мог. Остальное зависит от Бога». А дальше все произошло так, как только в кино бывает. Гляжу, немцы на мотоцикле везут Владимира. Руки у него закручены за спину, лицо в синяках. Конвоиры с двух сторон подхватывают его и в дом. Я за ними. Солдаты чего-то докладывают офицерам, а я молчу и глазами показываю Владимиру. Дескать, что, получил по зубам? Я тебе, дураку, говорил, что получишь. Тут делу помог пан Ксишинский. Он накинулся на Владимира, машет кулаками и кричит: «Дармовых денег тебе захотелось? А честно работать ты не хочешь?» Немецкие офицеры тоже бардзо разозлились, выгнали солдат и приказали им возвращаться в лес, а потом взялись за Владимира. Как только они его не называли. И осел без ушей, и еще по-разному. Оба офицера точно состязались в брани. А я стою за спиной Владимира и шепчу ему: «Терпи, терпи, терпи». И он вытерпел. Потом весь день мы с ним процевали. Он не заговаривал, а я ничего не спрашивал. И опять дни потянулись за днями. О случившемся Владимир никогда не вспоминал. Он вообще стал очень молчаливым. Парашютистов, судя по всему, гестаповцы так и не поймали. Они будто сквозь землю провалились. Дней через 10 вездеход с солдатами вернулся из леса и отбыл в неизвестном направлении. Но пост в составе одного офицера и 4 солдат на хуторе был все же оставлен. Солдаты выболтали, что теперь у поста новая задача – ловить своих дезертиров. Офицер жил в доме, а солдаты в амбаре. Офицера мы почти не видели, он с утра до вечера играл в карты с нашим хозяином. Солдаты несли патруль парами, но от хутора далеко не уходили, а на ночь все забивались в амбар. Теперь я расскажу о последнем дне пребывания Владимира на хуторе пана Ксишинского. С утра хозяин послал нас ремонтировать ограду палисадника. Я заметил, что с Владимиром происходит что-то неладное. Я спросил, не болен ли он. А он отвечает: «Никогда так хорошо не чувствовал себя, как сегодня». А я вижу, он весь как натянутая тетива лука. А в чем дело, не уразумею. Я даже обиделся и перестал с ним разговаривать. Но после работы я все же спросил у него, что с ним происходит. Он отвел меня в сторону и шепчет: «У меня есть замечательный план». «Какой?» «Не скажу». «Почему?» «Ты, говорит, опять отсоветуешь мне, а я решил действовать, а не отсиживаться». «Ну и черт с тобой». Я сильно на него обиделся. Легли спать. Я сразу как ко дну пошел. Просыпаюсь от того, что кто-то меня трясет. Поглядел Владимир. «Оденься, выйди на минутку». Я вышел и оторопел. Дом и амбар были объяты пламенем. Владимир дрожащим голосом говорит: «Я убил офицера, солдат запер в амбаре. Бежим!» Размышлять было некогда, мы побежали. 13 дней двигались тем же путем, каким пришли сюда, через горы, через литовскую границу. И однажды явились к пану Августу. Он нам не обрадовался. Оказывается, нас искали гестаповцы, и пана Августа по этому делу таскали в Вилковишке. Он попросил нас не губить его семью, дал нам хлеба, сало и сказал, чтобы убирались подальше. В ту же ночь мы с Владимиром пошли на хутор километрах в 20, где батрачил один мой приятель. Там мы пробыли недели 2. Потом Владимир ушел, а я жил на хуторе до прихода советских войск. Вот тогда-то я вдруг и вспомнил о невзорвавшейся мине и бросился на то место, чтобы предупредить беду. Когда мы прощались, Владимир сказал: «Ну что же, Збышек, мы сделали с тобой все, что смогли». Нет, пожалуй, точнее надо сказать так: «Мы сделали все, что сумели». Куда он пошел? Он сказал так: «Пойду навстречу своим». Никаких его записок или вещей у меня не осталось. Да, когда мы после бегства от пана Ксишинского жили на хуторе, произошла такая оказия. Младший братишка моего приятеля, Юрис, однажды поехал с хозяином в Каунас. Владимир, как узнал об этом, прямо затрясся. Стал меня умолять, чтобы Юрис в Каунасе выполнил его поручение, зашел по одному адресу и взял там какую-то тетрадку и передал от него привет. Юриса долго уговаривать не пришлось. Паренек был легкий, веселый. «Ладно, — говорит, — все сделаю, как в аптеке». И через несколько дней он привез Владимиру тетрадку. При мне как раз Владимир ту тетрадку получил, расцеловал Юриса и стал расспрашивать, кого он по тому адресу видел. Оказалось, что Юрис видел одного старика и больше никого. Владимир вздохнул. Потом он проделал следующее. Разделил тетрадку на листы, чистые выбросил, а исписанные по два, по три сложил ленточками и целый вечер зашивал их под подкладку своей куртки и ватных штанов. Расстались мы, когда весна была уже в разгаре. Последнюю запись Владимир сделал в книжке-дневнике немецкого офицера Генриха Целлера. Такими книжками в начале войны были снабжены многие офицеры гитлеровской армии. На первой странице дневника напечатано обращение Геббельса, в котором говорится, что эти книжки-дневники, впоследствии собранные воедино, составят величественную библиотеку немецкого подвига во имя новой Великой Германии. Однако владелец книжки не слишком заботился о пополнении величественной библиотеки. Он заполнил всего 7 страничек, и записи касались главным образом его личного существования на войне. Из них мы можем узнать, сколько Генрих Целлер проиграл в карты 20 декабря 43 года, и что проигрыш он не отдал. И наоборот, 31 декабря он выиграл 200 марок, получив их сполна. Одну из страниц дневника педантичный Генрих Целлер занял описью своего имущества, не позабыв занести в реестр даже носовые платки. 3 страницы занимали анекдоты, переписанные из юмористического журнала «Люстиге Блаттер». И вот на обороте этих листков Владимир и начал свою запись. Никаких дат тут нет. Все-таки я принял неправильное решение. Нужно было пробираться в сторону Белоруссии, прямо на восток, южнее Вильнюса. А я пошел к литовскому побережью Балтийского моря. Меня сбили с толку слухи о том, что наша армия стремительно движется по Приморью. Проверить это я не имел возможности. Итак, я взял направление к Балтийскому морю, а дорогой туда избрал Неман. Документ у меня был довольно надежный, удостоверение, которое добыл пан Ксишинский. Во всяком случае, с этим документом я благополучно проболтался без дела почти целый месяц. Итак, я Вальдемар Стаховский. Работник с польского хутора. Разыскиваю разбросанную войной родню. Вид у меня подходящий, даже борода выросла. Продвигался я очень медленно. Приду в какое-нибудь местечко или на хутор и начинаю выспрашивать, не проживают ли тут какие-нибудь стаховские. Относились ко мне, как правило, сочувственно. Кормили, пускали ночевать. Потом я отправлялся дальше. Шел почти 20 дней, пока не добрел до более или менее крупного населенного пункта Кудеркос, стоящего недалеко от слияния Немана и Шешупе. Здесь у меня произошло серьезное осложнение. Надо же было произойти такому дикому случаю. Первый человек, к которому я обратился с просьбой дать прикурить, оказался полицаем. Никаких служебных примет у него не было. Шел мне навстречу довольно пожилой человек, куривший трубку. Я попросил у него огонька. Он стал задавать вопросы. Я отвечал, что ищу свою родню. Тогда он привел меня в комендатуру и начал искать по списку моих несуществующих родственников. Словом, это оказался какой-то непонятно заботливый полицай. В конце концов, он сказал, что искать родню, не имея о них никаких хотя бы приблизительных данных, безнадежное дело. Между тем уже вечерело, и он спросил, где я буду ночевать. Я пожал плечами. Тогда он стал меня уговаривать. «Брось свои поиски и оставайся здесь. Я устрою тебя на работу, и ты получишь место под крышей». Держался полицай как-то странно. Говорил спокойно, прямо по-отечески заботливо, а в глазах у него то и дело проблескивала усмешка, будто он о чем-то догадывается и моим словам не верит. Вот почему я побоялся отказаться от предложенной мне работы. Он отвел меня в другую комнату, и не успел я опомниться, как у меня отобрали удостоверение и вместо него выдали бирку и записку в барак для рабочих. В бараке, кроме меня, оказалось еще только 4 человека. От них я узнал, что здесь за работа. Их гоняли копать землю по ту сторону реки, где немцы строили укрепление. Только этого мне не хватало. Ночью я вышел из барака, добрался до реки, сел в первую попавшуюся лодку, выгреб на середину и отдался во власть быстрому течению. Я так устал, изнервничался, что мгновенно уснул. Проснулся от звонкого ребячьего крика. Уже взошло солнце. Лодка, зацепившись за поваленное дерево, покачивалась на волнах, а прямо надо мной, на гребне высокого берега, стояли 2, судя по одежде, крестьянских мальчика, которые кричали что-то по-литовски. Я помахал им рукой, оттолкнулся от дерева, сел на весла и снова выгреб на середину. Река была довольно широкая, и я понял, что за ночь меня вынесло в Неман. Лодка шла по течению быстро. Я обнаружил на дне лодки 2 удочки и сачок. Как они мне потом пригодились. Чем ниже я спускался по реке, тем все более спокойная обстановка была вокруг. Ничто не говорило о том, что я приближаюсь к местам, куда устремлена отступающая гитлеровская армия. Наоборот, вокруг идиллические красоты реки и картины обычной крестьянской жизни. И полное равнодушие людей к моей персоне. Если бы не самолеты, часто пролетавшие над головой днем и ночью, то ничто бы не напоминало о войне. Мое плавание закончилось довольно неожиданно. Километрах в 50 от моря в Неман впадает небольшая речка. Я не сразу даже ее заметил. Сперва почувствовал, как лодку стало течением разворачивать влево. С чего бы это? Посмотрев вокруг, я увидел заросшую кустами и осокой небольшую лагуну. Решил здесь остановиться и попробовать наловить рыбы. Очень хотелось есть. Я обнаружил в осоке мостки и причалил к ним. Приготовил удочку, но только собрался ее забросить, как из-за поворота вылетел моторный катер. Он пошел прямо ко мне. Я поскорее оттолкнул лодку от мостков и, немного отплыв в сторону, забросил удочку. Конечно, я в это время следил не за поплавком, а за катером. А он развернулся и стал подчаливать к мосткам. На катере было 3 человека, один в немецкой военной форме, но с какими-то неизвестными мне знаками различия, и 2 в штатском. Все они смотрели на меня. Я сделал вид, что увлеченно слежу за поплавком. Выскочивший на мостки штатский уже начал пришвартовывать катер, но военный крикнул ему «Подожди!» и кивком головы показал в мою сторону. Штатский снова прыгнул в катер, сел к рулю, и катер медленно стал приближаться ко мне. Подошел вплотную. Военный спросил «Что за рыбак? Откуда?» Я смотрел на него, глупо улыбаясь, и молчал. Дескать, не понимаю. Военный сказал что-то штатскому, и тот обратился ко мне по-литовски. Я молчал, дескать, опять не понимаю. «Он, кажется, глухонемой», — по-немецки высказал предположение один из штатских. «Спасибо за подсказку». «Да, единственный выход из положения — прикинуться глухонемым». Я ухватился за это, как утопающий за соломинку. Те 3 на катере переговаривались между собой. «Надо его проверить», — сказал военный, не сводя с меня пристального взгляда. «Вы оба его не знаете?» «Он, наверное, с того берега, я его вижу в первый раз». «Берите лодку на буксир и причаливайте», — приказал военный. По мосткам мы вышли на берег. Военный куда-то исчез. Оба штатских остались со мной. Они стали объясняться со мной жестами, пытаясь выяснить все то же, кто я и откуда. Я глупо улыбался. Они оставили меня в покое и закурили. Вернулся военный. С ним пришел майор со знаками СС на расстегнутом воротнике кителя. Он подошел ко мне вплотную и уставился на меня большими белесыми глазами. «Кто ты?» — хрипло спросил он. Я показал рукой в сторону Немана и жестами стал изображать, что ловил рыбу и ничего плохого не делал. «Зачем вы его привели?» — сердито спросил майор у штатских. «По подозрению, господин майор». «В чем?» «В глухоте и немоте?» «Идиоты! Что у меня здесь, больница, по-вашему?» Штатские молчали. Военный, который был вместе с ними на катере, стал поодаль, делая вид, что он тут ни при чем. «Идиоты!» — повторил майор и ушел. Военный подошел ко мне и молча наотмашь ударил меня по лицу и заорал. «Вон отсюда, вонючая скотина! Ну, быстро!» Я немедленно выполнил его приказ. От тех курортных мест, где я теперь нахожусь, фронт совсем недалеко. я имею возможность причинить здесь кое-какие неприятности гитлеровцам, и затем буду пробиваться к своим. Решено, к своим, к своим, к своим. Дневники собрал в сверток. Сегодня же подыщу более или менее надежного человека и сдам ему сверток на хранение и в путь к своим, к своим. Больше никаких записей в свертке не было. Пока шла работа над повестью, я все время помнил, что у истории, попавшей в мои руки, нет конца. Это, по правде сказать, мешало работать. Я утешал себя такой мыслью. Как бы читатель не хотел узнать, что в конце концов случилось с героем, жив он или погиб, главное и самое интересное не это, а то, что он сделал во время войны, какие подвиги совершил, какие приключения пережил. Утешение это было слабое. И в течение года, пока писалась повесть, я не раз пытался выяснить дальнейшую судьбу Владимира, но это ни к чему не приводило. Да, Владимир словно растворился. Опытные работники, чья профессия помогать людям искать друг друга, сказали мне, что розыск по одному только имени почти наверняка результата не даст. Тем более, что речь идет о военных годах. Но может, все-таки можно установить фамилию Владимира? Я снова пересмотрел все записи и составил перечень зацепок, которые могли потянуть за собой новые сведения о нем. Такая, например, зацепка. Владимир, раз он стал инженером-экономистом, учился в каком-то столичном экономическом институте. В том институте его должны знать. Упомянутый в начале дневника профессор или преподаватель Сергей Емельянович Радецкий, или Ротецкий, или Розецкий, третья буква в этой фамилии написана небрежно. В том же институте должен быть и профессор, которого Владимир в дневнике ласкательно называет Боголепычем. Начинаю поиск по этой зацепке. Обращаюсь за помощью в Московский государственный экономический институт. Нет, здесь таких профессоров или преподавателей не было. Связываюсь с Московским экономико-статистическим институтом. Там мне тоже помочь ничем не смогли. Только в Институте экономики Академии наук мне сказали, что фигурирующий в дневнике Боголепыч мог быть известным экономистом, членом-корреспондентом Академии наук Боголеповым, но он умер в 1945 году. Попробовал выяснить, не сохранились ли в архивах Кауновского горосполкома протоколы или стенограммы заседаний 40-го года. Нет, не сохранились. Один из старейших сотрудников Всесоюзной справочной службы, за всю свою жизнь разгадавший тысячи ребусов с адресами и пропавшими людьми, утешая меня, сказал так. «Вы должны учитывать, что все учреждения, вместе взятые, знают о людях очень многое, но далеко не все. Все знают только сами люди». Тогда я расценил это его изречение как фразу, не лишенную афористичности, не больше. Но месяца через два я убедился, что это не фраза, а совершенно точная формула, продиктованная и проверенная опытом жизни. Вот при каких обстоятельствах это произошло. Шла обычная читательская конференция в библиотеке. Я рассказывал о Венском фестивале молодежи и потом отвечал на вопросы. Один из вопросов был такой: «Над чем вы сейчас работаете?» Я рассказал об этой повести и пожаловался на трудности, возникшие в связи с выяснением дальнейшей судьбы моего героя. Рассказывал об этом довольно подробно. Говорю и вижу, что один из сидящих в зале, пожилой, сильно поседевший мужчина, слушает меня не так, как остальные. Не то он волнуется, не то нервничает. Я увидел, как он торопливо вынул из кармана блокнот, неаккуратно вырвал из него листок, что-то написал на нем и отправил по рукам к моему столу. Я прочитал его записку. «Не уходите после выступления, надо поговорить». Подпись неразборчива. Теперь начал волноваться я. У меня сразу же возникла мысль, что этот человек хочет сообщить мне что-то о Владимире. Наконец конференция закончилась. Ко мне приближается тот пожилой человек. «Кажется, я могу помочь вам в поисках героя повести», — говорит он с места в карьер. Я молчу и смотрю на него почти со страхом. Вдруг все, что происходит, окажется сном, и этот человек сейчас исчезнет. Подобные сны я уже видел. «Я знаю Володю и знал его семью. Судя по вашему рассказу, речь идет именно о них», продолжает вполне реальным, земным голосом пожилой человек. Я спрашиваю: «Почему его вы знаете, а семью знали?» «Дело в том, что отец Владимира погиб в начале войны», а мать умерла 3 года назад. «А он где?» — с трудом произношу я. «Здесь, в Москве». «Где?» Пожилой человек улыбнулся. «Я не взял с собой записную книжку, но дома у меня есть его служебный и домашний телефон. Если хотите, пройдемте ко мне, я живу совсем рядом». И вот я сижу в уютной комнате старого московского дома. Невероятно высокие потолки. Громадный старомодный письменный стол на львиных лапах завален книгами и бумагами. Похожий на тирольскую шляпу металлический абажур отбрасывает на стол прямоугольник яркого света. Я уже знаю, что хозяина комнаты зовут Родион Ильич, что он пенсионер, а до недавнего времени в течение почти четверти века учитель истории и директор школы, в которой учился Владимир. Да, мы уже точно установили, что он знает именно его. «Володя был, как иногда любят говорить педагоги, гордостью школы», рассказывает Родион Ильич. «Учеником 9 класса он стал победителем общегородской математической олимпиады, и вообще это был мальчик талантливый. На вечерах он очень хорошо читал стихи, его рисунки всегда выделялись на школьных выставках, он уже тогда в совершенстве владел немецким языком и знал английский. Ну а через него я, естественно, познакомился и с его родителями. Отец его был историком, знатоком средневековья. Мать тоже высокоинтеллигентная женщина, она знала языки, хорошо играла на рояле. Но, правда, все эти ее качества оставались без применения. Она всю жизнь посвятила семье». Родион Ильич помолчал, качая головой. «До сих пор не могу привыкнуть к мысли», — сказал он, — «что этой семьи не стало. Отец Владимира погиб нелепо. Спустя 3 недели после начала войны стало ясно, что с Володей в Литве случилась беда. О нем не было никаких сведений. Отец просто сходил с ума. Ему было далеко за 50, а он пошел записываться в ополчение. Его не взяли. Тогда он без всякого оформления сам отправился на фронт. Я его видел накануне. Он сказал мне: «Само средневековье топчет нашу жизнь. Не могу». И он ушел. Именно ушел. И где-то под Вязьмой попал под бомбежку, был тяжело ранен и скончался. Я должен предупредить вас. Вам нужно очень тщательно продумать свой разговор с Владимиром Евгеньевичем. Он очень тяжело перенес смерть родителей, особенно отца. Работает он сейчас на каком-то большом заводе, кажется, он там главный инженер. Скажу вам откровенно, я написал записку по первому движению души, а потом об этом пожалел. Я все думаю, могу ли я взять на себя, так сказать, посредничество в вашем знакомстве с ним. В общем, я бы предпочел, чтобы вы это сделали без всяких ссылок на меня. Я обещал. И вот ровно в 20:00 я набираю номер телефона квартиры Владимира. Протяжный гудок, еще трубка снята. «Да». «Владимир Евгеньевич?» «Да». Я представляюсь и говорю, что мне крайне нужно с ним повидаться. Я просил его о свидании в любой день и час. Он долго не отвечал, потом спросил: «Может быть, вы скажете, в чем дело?» Я ответил, что мне не хотелось бы говорить об этом по телефону. Снова долгое молчание. Потом он говорит сухо и немного раздраженно: «Позвоните в воскресенье в 12:00». Короткие гудки, а я все еще прижимаю трубку к уху, от волнения у меня взмок лоб. До воскресенья 3 дня, они тянутся невероятно долго. Ничего не могу делать, все думаю, как буду с ним разговаривать. В воскресенье ровно в 12 звоню, он у телефона, я слышал его дыхание. И вдруг: «Вы можете приехать сейчас?» «Конечно, я буду у вас через 5 минут». Старый московский дом, вход со двора, поднимаюсь на 3-й этаж, сердце колотится так, будто вхожу на 20-й. Нажимаю кнопку звонка. Дверь открывается. Он. Я так в этом уверен, будто видел его раньше. Рост немного выше среднего, красивое, строгое лицо. Когда я снимал пальто, он демонстративно посмотрел на часы. «Проходите сюда!» Мы вошли в комнату, которая раньше, очевидно, была отцовской. На полках книги по истории на разных языках, словари, энциклопедии. Над письменным столом большой фотопортрет женщины, очень похожей на Владимира. Наверное, его мать в молодости. Владимир Евгеньевич сел в кресло у стола, а я в кресло, стоявшее в углу комнаты. Удивительное дело. Я совершенно не волновался, я весь был собран для разговора. Владимир Евгеньевич смотрел на меня выжидательно. Я видел, что на висках у него густая седина. «По правде сказать, я недоумеваю, зачем я вам понадобился», — сказал он с оттенком иронии в голосе. «Решаю идти напролом. Дело в том, Владимир Евгеньевич, что у меня находятся ваши дневники». Он как-то пригнулся и сделал движение ко мне, но тут же расслабленно откинулся на спинку кресла и, смотря мимо меня, спросил: «Вы хотите мне их вернуть?» «Нет, Владимир Евгеньевич. Впрочем, да, дневники я могу вам вернуть, но на основании этих материалов я написал повесть». Быстрым движением он переставил на столе тяжелую хрустальную пепельницу. «Я протестую! Самым категорическим образом!» Он смотрел на меня гневно и в то же время встревоженно. «То, что в дневниках, писалось для себя, а не для публичного чтения!» «Не совсем так, Владимир Евгеньевич. Например, запись, которую вы сделали в доме Марите Давидайте, замечу запись самую важную и интересную, вы адресовали не только своим родителям, но и родине. Эти, так сказать, адреса записаны там вашей рукой». «Мало ли что я мог под настроение написать», — помолчав, сказал он несколько спокойнее. «Наконец, это не отнимает у меня права теперь распорядиться своими дневниками так, как я нахожу нужным. Каким образом сверток попал к вам? В том, что он оказался у меня, виноваты вы сами». Он пожал плечами. «Еще что? Отдавая его Ольге Михайловне Никишиной, вы разве не сказали ей, что если за ним не придете, она, то есть Ольга Михайловна Никишина, может поступить со свертком по своему усмотрению?» «Я не помню этого», — сказал он решительно, но, помолчав, добавил. «Я мог, наконец, сказать это, думая, что мне не удастся остаться в живых. Но я жив. И свертком, его содержимым, могу распоряжаться только я и никто другой. Вообще, исходя из элементарной порядочности, вы просто обязаны вернуть мне дневники». «А как вы, Владимир Евгеньевич, распорядитесь в отношении повести, которую я писал в течение года?» Я тоже начинал злиться, хотя понимал, что это может все погубить. Наступило долгое молчание, после которого он сказал: «Это уже дело вашей совести». «Хорошо, Владимир Евгеньевич, поговорим о совести. Я не стал бы работать над вашим дневником, не стал бы разыскивать по стране людей, знавших вас, не стал бы искать и вас самого, если бы совесть не говорила мне, что книга, над которой я работаю, будет полезна юному и не только юному читателю». «Чем?» — быстро спросил он. «Книга расскажет читателю, как из неподготовленного к большим испытаниям молодого человека формировался смелый и находчивый боец за народное дело». Владимир Евгеньевич неестественно рассмеялся. «Вы наивный человек, если думаете воздействовать на меня подобной лестью. Поймите, у меня может быть свое принципиальное отношение к жизни вообще, и к собственной в частности. Если вы читали мои записки с минимумом внимательности, я не говорю вдумчивости, вы должны были усвоить, что жизнь все время учила меня скромности, а вы теперь, дешевой лестью, хотите пробудить во мне то, что я считал и считаю бедой своей юности. Неужели вам это непонятно? Наконец, в моих дневниках есть такое, чего не должен знать другой человек. Вы же не позволяете себе вскрывать чужие письма?» «Нет, не позволяю. Но, во-первых, я дневник использую далеко не полностью, я отлично понимаю, какие страницы, какие записи вы сейчас имеете в виду. Их в повести нет, потому что они попросту не представляют интереса для читателей. Во-вторых, я ваши дневники литературно обработал, устранил некоторые неловкости и сделал записи более интересными для чтения. Вы же сами сказали, что писали только для себя. Так вот, эту особенность ваших дневников мне пришлось преодолевать. Если уж говорить напрямую, я не знаю, что и подумать по поводу вашего сопротивления. Может быть, в дневниках неправда?» На щеках у Владимира Евгеньевича проступил румянец. «В них все, кроме лжи». Снова наступило долгое молчание. Владимир Евгеньевич как-то замедленно пододвинул к себе лежавшую на столе коробку Казбека. Открыл ее, вынул папиросу, долго ее разминал пальцами и, наконец, закурил. «Могу ли я прочитать то, что вы написали?» Устало спросил он. «Конечно. Именно об этом хотел просить вас». Я расстегнул лежавший у меня на коленях портфель и положил на стол рукопись. Владимир Евгеньевич показал на портфель. «Дневники здесь?» «Нет, дома». «Предосторожность?» усмехнулся он. «Нет, я просто не думал, что наша встреча будет такой. Но вы не беспокойтесь, я верну вам дневники. Я смею вас заверить, что все ваши записи, кроме меня, не читал никто. Какой срок вы даете мне на чтение рукописи? Я уверен, что вы прочтете ее еще сегодня. Просто ставлю себя на ваше место и думаю, что поступил бы именно так, прочел бы рукопись сразу». Наш разговор начал входить более или менее спокойное русло. «Владимир Евгеньевич, можно вам задать несколько вопросов?» «Попробуйте». «Как сложилась ваша военная судьба после того, как вы отдали папку Ольге Михайловне Никишиной?» «Более чем просто и менее чем интересно. Пробравшись через линию фронта, я стал солдатом и в этом высоком звании закончил войну в Берлине. А нельзя ли рассказать подробнее? Ведь читатели захотят узнать об этом. Они замучают меня письмами». Владимир Евгеньевич пожал плечами. «Это уже заботы ваши». «Еще один вопрос. Если вы так щепетильно относитесь к своим записям, почему вы не съездили в Литву и не забрали там свой сверток? Во всяком случае, Ольга Михайловна делала все, чтобы там, в Литве, знали, где он находится». «Я был уверен, что сверток давно потерян. Наконец, я настолько захвачен работой на заводе, что все военное стало для меня прошлым, ворошить которое попросту ни к чему, да и некогда». Он посмотрел на меня с усмешкой. «Мне эти дневники могли пригодиться только как приложение к заявлению на орден, но я награжден и без этого, а к славе я отношусь более чем сдержанно». «Последний вопрос. Если не захотите, можете на него не отвечать. Как вы относитесь к Марите Давидайте?» Владимир Евгеньевич мгновенно рассердился. «Вам для сюжета нужно, чтобы я женился на ней? В нашем роду мужчины женились только по любви. А вы что же? То, что имелось в дневниках, так сказать, переработали в любовь?» «Ни в коем случае. Но я побывал у Марите. Она человек для вас непосторонний, в трудную минуту очень помогла вам. И даже не знает, живы ли вы». И вдруг Владимир Евгеньевич обмяк, и лицо его стало задумчивым и грустным. «Да, пожалуй, вы правы», — тихо произнес он. «Я должен был написать ей письмо». «Вы можете это сделать и сейчас? У меня есть ее адрес». «Вы что, по совместительству еще и сваха?» На лице Владимира Евгеньевича первый раз улыбка была не злой. Он встал. «Я обещаю прочитать рукопись. Дайте мне ваш телефон. Когда прочитаю, позвоню». На том наша встреча и кончилась. Он позвонил спустя 12 дней. Выдержал характер и в этом. Я снова пришел к нему. Подвинув ко мне рукопись, он сказал. Прочитал. «Там на полях есть мои замечания, претензии и просьбы. Дело вашей совести – посчитаться с ними или ими пренебречь. Делайте с рукописью что хотите, но одно абсолютно категорическое условие. Моя фамилия в ней фигурировать не должна. Объяснять это условие не намерен. Впрочем, понять это нетрудно. Смею надеяться на вашу порядочность. Вот так». Я видел, что он волнуется. Вдруг он решительным движением открыл ящик письменного стола, вынул из него и положил перед собой блокнот большого формата. Прикрыв его рукой, он еще раз посмотрел на меня и сказал: «Боюсь, однако, что вы не поймете меня правильно». Я улыбнулся. «Постараюсь быть максимально сообразительным. Я хочу вам дать свой последний дневник», — сказал он решительно и без паузы заговорил быстро, точно не желал дать мне ни секунды для неправильной оценки его поступка. «Речь не обо мне. Категорическое условие, что моя фамилия фигурировать не должна, остается неизменным. Так что речь, повторяю, не обо мне. Все эти дни я думал о вашей повести, представлял себе, как ее будут читать, что о ней будут думать, вернее, что будут думать о герое и его судьбе. И вот это последнее и привело меня к решению отдать вам дневник. Здесь есть кое-что, объясняющее читателю мое поведение. Этот дневник я начал писать в госпитале на окраине Берлина. Закончил здесь, в Москве. В нем есть то, что вас интересовало, конец войны. Но есть и другое, мои мысли о себе. Первое не может быть напечатано без второго. Таково мое требование. Принимаете его?» «Я не могу не принять любого вашего требования, но все же раньше я должен прочитать». «Я это понимаю. Словом, возьмите». Он пододвинул блокнот ко мне. «Пригодится хорошо. А нет, вернете вместе с другими моими записями». Итак, читаем последнюю часть дневников Владимира. «Война окончена. Лежу в госпитале уже 24-й день. Казалось бы, пустяковая рана, а такая коварная, не заживает и все. Врачи говорят, будто это от того, что я нервничаю. Ох, врачи, врачи. Они всегда, когда у них не получается, любят ссылаться на что-нибудь непонятное и туманное. Нервы. Какие к черту нервы, когда у меня горит душа и костенеет мозг от мысли, что мой милый батя, всю свою жизнь изучавший Средневековье, всегда казавшийся мне зарывшимся в пыльные папирусы и ничего современного не понимающим, взял в руки оружие и пошел сражаться с ожившим Средневековьем. И погиб. Мама пишет, что в дни перед уходом на фронт он говорил обо мне. «Я верю», — говорил он, — «что наш мальчик окажется достойным своей отчизны. Но я не могу сидеть в тылу, зная, что он там, где Средневековье, одевшееся в мундир фашизма, огнем и мечом терзает нашу родную землю и убивает наших светлых людей». И он ушел туда. «Милый мой батя, родной мой, я старался оправдать твое доверие, старался как мог, как умел. А воевать ведь тоже надо уметь, этому надо учиться. Я учился уже на войне. Милый мой батя, я снова и снова требовательно просматриваю всю свою военную пору. Конечно, многое приведись мне это сделать теперь, я сделал бы лучше, умнее. Особенно отчетливо я понял это в последний период моей военной жизни. Хочу в нем отчитаться и перед тобой. Это уже стало привычкой. Очень грустным и досадным рубежом в своей военной жизни я считаю день, когда мои литовские друзья посадили меня в поезд-порожняк, чтобы доставить в партизанский район. А поезд, по иронии случая, пошел совсем в другую сторону. И я оказался в районе станции Вилковишки. Конечно, я был безмерно рад, когда литовские друзья предложили доставить меня к нашим партизанам. Сбышек Старчинский, с которым судьба меня связала в Вилковишках, и вместе с которым мы воевали, был очень хороший парень. Но что это была за война? Я не уверен, что мы с ним могли тогда сделать больше. Но то, что мы действовали только вдвоем, придавало нашей борьбе и случайный, и кустарный характер. И в этом смысле мы совершили гораздо меньше, чем могли. Я это ясно понял, когда мы с ним вернулись из Польши в район Вилковишек. Тогда я железно решил пробиваться через линию фронта к своим войскам, которые вели героическое наступление. Я оказался в районе литовского приморского курорта. Фронт был очень близко. В одну из ночей мне показалось, что он рядом. По шоссе валом валили отступающие гитлеровцы. Это было радостное и вместе с тем фантастическое зрелище. В темноте только на мгновение включались подфарники или засиненные фары. В лязге, грохоте и гуле в бензиновой воне по шоссе двигались вперемешку танки, легковые машины, грузовики, штабные автофургоны и пешие солдаты. Иногда вдруг создавалась пробка, и поток останавливался. Слышались страшная брань, остервенелые выкрики приказов, и движение возобновлялось. А стоявший вокруг лес уже озаряли зорницы фронта, и далекое его громыхание становилось все ближе. У меня было два автомата с запасными обоймами к ним и 5 немецких гранат. Все это оружие я минувшей ночью взял в бою, напав на отставших от строя 3 гитлеровцев. И вот я сижу в кустарнике в 10 шагах от шоссе, по которому движется поток вражеских войск, и лихорадочно обдумываю, что мне делать. Первый позыв — швырнуть туда гранаты, а затем пустить в ход автоматы. Конечно, я нанесу врагу значительный урон, может быть, даже на какое-то время задержу движение, а дальше что? Врагов-то тысячи и тысячи. Они, конечно, быстро разберутся, что я один, и тогда мне конец. А как не хотелось погибать теперь, когда свои рядом? Я всячески отодвигал решение, успокаивал свою совесть примитивным объяснением, что действовать надо начать попозже, когда фронт будет еще ближе и когда мой маленький удар по врагу как бы сольется с могучим ударом наших войск. «А как ты определишь этот срок?» — спрашивала совесть. «Очень просто», — отвечал я. «Когда фронт будет совсем близко, это будет понятно ребенку». Совесть спрашивала. «А что, если к тому времени перед тобой не будет уже такого скопища врагов, они успеют удрать дальше, на запад?» На этом разговор с совестью обрывался, и я снова начинал мучительно и лихорадочно думать, что делать. Посмотрел на часы. Начинался 2:00 ночи. И вдруг мне показалось, будто громыхание фронта, которое я только что так отчетливо слышал, умолкло. И именно это подействовало на меня как приказ. Словно фронт умолк специально, чтобы прислушаться, как я тут действую. Меня охватило какое-то безудержное и бесшабашное ликование, в ушах звенело «Действуй, действуй!». Я раздвинул кусты, пригляделся к гремучей мешанине на шоссе, метнул туда одну за другой все 5 гранат и прижался к земле. Взрывы, казалось, встряхнули лес, а на шоссе возникла невообразимая паника. Кто-то зажег яркие фары, и в их лучах я увидел форменное светопредставление. Опрокинутые машины, мечущихся среди них людей. Два танка напролом, скидывая в кювет автомашины, давя людей, прорывались вперед. Я взялся за автомат. Две обоймы первого автомата выпустил абсолютно безнаказанно. Паника на шоссе разыгралась еще больше. Меня даже рассмешило, как какой-то гитлеровец вопил без конца одно слово. «Мешок! Мешок! Мешок!» Но когда пошел в дело второй автомат, начали раздаваться и ответные выстрелы. Вокруг меня защелкали по сучьям пули. Я услышал за спиной лязг гусениц и треск ломаемых деревьев. Параллельно шоссе по лесу, точно обезумевший слон, проламывался танк. Он на ходу стрелял из орудий и пулеметов, но бил вслепую. Я прижался к земле, а когда танк прошел, вскочил и побежал на восток, все больше углубляясь в лес. Я бежал, наверное, часа два, не чувствуя ни малейшей усталости. Изредка останавливался и слушал. Оттуда, где было шоссе, все еще доносилась страшная стрельба. Но вскоре я и ее перестал слышать. Тихо было и впереди. Это пугало. Где же фронт? Я свернул немного левее, чтобы снова приблизиться к шоссе. Начало светать. Я выбрал глубокую лесную лощину и на ее дне схоронился в густых кустах орешника. Приподнятое бесшабашное настроение прошло. Вместо него появилось успокаивающее сознание, что я все-таки сделал то, что мог сделать. Но что будет дальше? Когда день уже занялся вовсю, я услышал приближающиеся ко мне осторожные шаги, а затем и голоса. Никогда не забуду этих первых услышанных мною русских слов. Говорили двое, один чисто по-московски, а другой окая. «Ты махорку получил?» — спросил окающий. «Поменял на папиросы», — ответил другой. «На, держи, закурим для порядка». Они остановились в нескольких шагах от меня, но я их не видел, сердце мое билось, как ошалелое. «Я курением занялся только на фронте», — сказал окающий. «Наука не хитрая», — отозвался другой. «Меня батька бил за это еще в школьные годы». Я раздвинул ветви орешника и теперь увидел их. Это были наши советские солдаты. Они настороженно смотрели в мою сторону. «Слышал?» — тихо спросил один. «Ветер», — также тихо отозвался другой. Не понимая, что рискую нарваться на автоматную очередь, я начал вылезать из своей берлоги. «Товарищи, товарищи!» — бормотал я от волнения, не в силах произнести это слово громче. Солдаты, направив на меня автоматы, пристально следили за каждым моим движением. «Брось оружие!» — тихо, но властно приказал окающий. Я бросил. «Руки вверх!» Я сделал и это. Окающий подошел ко мне, а другой остался на месте, держа меня на прицеле. Окающий быстро обшарил меня руками и, заглянув мне в глаза, спросил. «Кто таков?» «Свой». «Что значит свой?» Ну что я должен был им ответить? Не мог же я начать рассказывать свою биографию. И тут со мной произошло непонятное. Я заплакал. Подошел другой солдат. Они стояли и молча смотрели, как я плачу, до крови кусая себе губы. «Что же с ним делать?» — растерянно спросил окающий у товарища. Тот помолчал и сказал. «Может, подойдет Лешка Масленников?» «А если не подойдет? Мы же с тобой на боевом задании». Но Лешка Масленников подошел. Это оказался толстенький и румяный, как колобок, солдат. К спине его была прикреплена рация. «Лёшка, живей, вызывай хозяйство!» — приказал окающий. «Скажи, задержали неизвестного с оружием. Говорит, что свой, но не поясняет. Спроси, что с ним делать». «Резеда, Резеда, я Перелесок!» — весело затараторил колобок в микрофон и потом с раскатом на букве «Р» произнес: «Прием!» Прижав наушник рукой, он слушал ответ, выпучив веселые серые глаза. Потом опять заговорил в микрофон, передал то, что сказал ему окающий, и снова «Прием!» Выслушав ответ, он снял наушники и сказал: «Приказано Полякову доставить его в штаб». Приказ касался окающего солдата. «Пошли», — сказал он мне с недовольным лицом и рукой показал, чтобы я шел вперед. Молча мы шли по лесу километра два. За это время он только спросил, откуда я взялся. Я ответил, что иду к своим через фронт из тыла. «Ясно», — сказал он. И на том разговор кончился. Вскоре мы вышли на поляну, где стоял добротный кирпичный дом, к окнам которого тянулись телефонные провода. Возле дома автомашина, наша родная, видавшая виды Эмка. У машины мирно беседовала группа солдат. Доставивший меня сказал что-то стоявшему у дверей часовому, и тот скрылся за дверью. Через минуту он вернулся и крикнул: «Веди его сюда!» Меня ввели в просторную горницу, в которой находились два офицера. Я смотрел на них, как завороженный, еле подавляя снова подступавшие слезы. Мой конвойный кратко доложил, где меня взяли. Ему приказали вернуться в лес к товарищам. Он лихо стукнул каблуками, рывком повернулся и ушел. «Расскажите, кто вы и что вы делали в этом районе?» — устало спросил сидевший за столом офицер с наголо побритой головой. Я начал рассказывать, и начал, как говорится, от самой печки, с того, как я в первый день войны остался в Каунасе. Офицеры слушали меня терпеливо, не перебивая, изредка переглядывались. Когда я стал рассказывать, как первый раз попал к партизанам и что там со мной произошло, офицеры перебросились тихими фразами, и один из них вышел. «Погодите!» — прервал мой рассказ другой. Я замолчал. «Мы вас сейчас доставим к одному майору. Вы все это должны рассказать ему». В сопровождении уже другого конвойного меня повезли на Эмке. Дорога была недолгой, минут через 10 мы въехали в большой, сильно разбитый курортный поселок и остановились возле здания с вывеской «Аптека». Здесь помещался, видимо, уже какой-то большой штаб. Меня тотчас ввели в комнату, где за столом сидел спиной к окну и оттого плохо видимый мне широкоплечий офицер. «Владимир? Не может быть!» — услышал я и чуть не упал. У меня перед глазами все кругом пошло. Это был Иван Иванович, тот самый Иван Иванович, вместе с которым мы шли тогда от партизан в Вильнюс, и который попал в гестапо. Я уже не могу припомнить в точности, что мы говорили в эти первые минуты нашей встречи. Я снова плакал, как последняя гимназистка, а Иван Иванович отпаивал меня водой и, смеясь, приговаривал: «Ну и чудак же! Чего ревешь? Поздно реветь, все уже в порядке». Немного успокоившись, я начал рассказывать ему о своих приключениях. Иногда он задавал вопросы, и я отвечал ему, ничего не тая. О себе Иван Иванович рассказал более чем кратко. Почти 2 недели он был в руках гестапо, а потом с помощью подпольщиков ему удалось бежать. Мне показалось, что подробно он об этом говорить не хочет, и я не стал ничего выспрашивать. Потом снова речь пошла обо мне. Иван Иванович сказал, что поможет мне уехать в Москву. Но я даже обиделся. Не для того я, рискуя жизнью, рвался к своим, чтобы затем удрать подальше от войны. Тогда Иван Иванович сказал, что раз у меня нет офицерского звания, мне придется воевать рядовым солдатом. Но я ни о чем другом и не мечтал. К следующему утру я был уже солдатом по всей форме. Меня включили в подразделение разведчиков дивизии. Тут же снова началось наше наступление. И первый его рывок был таким стремительным, что я даже не заметил, как мы проскочили местечко, где я оставил свой сверток. А теперь я о нем и не думаю. К чему он мне? Не собираюсь же я хвастаться своими приключениями, когда вокруг меня, кого ни возьми, настоящие герои и труженики войны. Вообще, когда я попал в среду военных разведчиков и получше узнал их, все совершенное мной сильно померкло в моих глазах. Какие это ребята? Вот Леша Масленников, тот самый колобок с рацией. У него 2 ордена Красной Звезды. Однажды он почти сутки пробыл в осенней холодной воде, ведя наблюдение за вражеским аэродромом, расположенным на берегу озера. В другой раз он со своей рацией сидел на чердаке ветряной мельницы и корректировал огонь нашей артиллерии. Мельница загорелась. Он продолжал работать до последнего. У него сейчас руки все в следах ожогов. «Это от того, — говорит он, — что через огонь пришлось пробиваться с чертовой рацией в руках. Без нее я бы проскочил, как миленький». А Федя Сапетов. Я мылся с ним в бане. Гляжу, у него все тело в рубцах. Оказывается, в начале войны он служил возле границы и уже на 3-й день раненый попал в плен. Сидел в концлагерях, бежал и воевал вместе с польскими партизанами. Попал в руки гестапо и перенес там тяжкие пытки. Снова бежал. Добрался до Белоруссии, пробился к своим и вот воюет, как ни в чем не бывало. Он рассказал мне о себе так же кратко, как я тут написал. И прибавил: «Да ничего интересного не было, на войне как на войне». И весь разговор. А Сережа Пронин, донбасский шахтер, наш неутомимый шутник и весельчак, автор всех прозвищ. Он награжден орденом Красного Знамени. Однажды он пошел в свободный ночной поиск за языком. На дороге напоролся на легковую автомашину. Она стояла, испортилась, а возле нее на диком морозе хлопотали три гитлеровца. Один, видно, важная птица на тех двоих прикрикивал, чтобы торопились с ремонтом. Тогда Сережа тех двоих ликвидировал, а важного взял живьем. Это оказался штабной полковник, но сам Сережа в перестрелке был ранен в ногу. Это не помешало ему, как он говорит, стреножить полковника и потом тащить его почти 5 километров. Действительно, кого из моих новых товарищей не возьми, настоящие герои. Что я в сравнении с ними? Я в тылу имел целые месяцы каникул, а ведь они все шли на смерть каждый час, каждый день, и это длилось месяцы и годы. В свою среду они приняли меня запросто и душевно. Я заметил, что у них вызывает большое уважение, что я знаю языки, что я инженер и собирался стать ученым. Наверное, командир нашего подразделения, лейтенант Крупин, что-то сказал им обо мне, так как Сережа Пронин тут же приклеил мне добродушное прозвище «Диверсант-аспирант». А какие все они верные и славные товарищи в бою! Я уже имел возможность убедиться в этом не один раз. Под Кёнигсбергом мне спас жизнь лейтенант Крупин. Он пришел мне на помощь, когда я, казалось, уже ни на что надеяться не мог. Я потом стал его благодарить, а он разозлился. Тут не свадьба, а война, и нечего этикеты разводить. В том же бою погиб Миша Долгушин. Разведывая вражеские огневые точки, он напоролся на пулеметное гнездо. Сзади шли его товарищи, и Миша, недолго думая, закрыл собой амбразуру, повторив подвиг Александра Матросова. Говорят, ему тоже посмертно дадут героя. Между прочим, сделал бы я то, что сделал он. Не знаю, не знаю. Теперь расскажу о последнем бое, в котором меня ранило. Берлин горел и рушился от могучих ударов нашей артиллерии и авиации. Но враг еще сопротивлялся, и делал он это с яростью обреченного. Большой урон фашисты наносили нам при помощи фаустпатронов, от которых танки горели, как облитые бензином. Вооруженные фаустпатронами гитлеровцы таились в высоких каменных домах, и нередко получалось так, что они оказывались уже за спиной наших продвинувшихся войск. Наше подразделение получило приказ пробраться вперед и очищать дома от фаустпатронщиков. Мы быстро к этой работе приладились и самыми разными способами истребляли их, как чумных крыс. Не обходилось без перестрелок и даже рукопашных схваток. Перед самым рассветом мы начали очистку большого дома, который углом выходил на широкую площадь. Расположение дома было очень выгодным для гитлеровцев, и поэтому тут засели матерые волки. Одного мы с Лешей Масленниковым прихватили еще на лестничной клетке. Он оказался майором войск СС. Потом мы разделились по этажам. Мне, Леше и сержанту Коле Архипову достался 3-й этаж. Тут раньше располагалась какая-то контора. Большие комнаты, и в каждой только письменные столы да шкафы, набитые папками. Мы осторожно прочесывали комнату за комнатой. Особенно осмотрительно мы начали действовать, когда подошли к тем комнатам, окна которых выходили на площадь. Уже рассветало, и в коридоре можно было кое-что разглядеть. Подошли к дверям, прислушались. Раздались голоса. Прислушались еще. Установили, что в комнате не меньше 5 человек. «Ну что ж, а нас трое». «Подходяще», — шепнул Коля Архипов и распахнул дверь. Мы ворвались в огромную комнату, и я на хорошем немецком языке скомандовал: «Сопротивление бесполезно, оружие на пол». Немая картина. А в это время мы уже видим, что гитлеровцев здесь не меньше 20. Возле каждого окна по двое. Тут я замечаю, что один из них осторожно тянет руку к лежащей на столе гранате. Ждать больше нельзя. Мы открываем огонь. Косим гитлеровцев длинными очередями. Через минуту здесь полный порядок. Но раздается стрельба в коридоре. Это выскочили гитлеровцы из соседних комнат. Коля Архипов быстро закрыл дверь, а мы с Лешей придвинули к ней 2 стола. Гитлеровцы из коридора начали стрелять сквозь дверь. Мы легли на пол и схоронились за столами. На выстрелы отвечаем огнем, и тоже через дверь. Но тут произошло новое осложнение. Оказалось, что в нашей комнате не все гитлеровцы были убиты. 2 отползли в дальний угол и оттуда, укрываясь за столами, начали стрелять в нас из пистолетов. Пришлось занять, что называется, круговую оборону. Мы с Колей Архиповым держим дверь, а Леша Масленников наблюдает за теми уползшими в угол. Как видно, гитлеровцы, находившиеся в коридоре, уже сообразили, что нас тут немного, и решили вломиться в комнату. В общем, горячее заварилось дело. Дверь фашистам удалось проломить, и они по одному начали просачиваться в комнату. Вдруг в том углу комнаты, куда отползли гитлеровцы, послышался хлопок и шипение. Это один из раненых пошел на крайнее, выстрелил из фаустпатрона. И сразу комнату затопило оранжевое пламя. Даже рвавшиеся из коридора гитлеровцы оторопели. Коля Архипов оценил обстановку и скомандовал: «Пробиваемся!» Я взглянул на Лешу Масленникова, слышит ли он приказ. А он лежит на боку, из-под него вытекает ручеек крови. Думать некогда. Я вскинул Лешу на плечо, и под прикрытием огня Коля Архипова выбежал в коридор. Потом мы вместе побежали к лестнице. Сзади стрельба. Пули сшибают штукатурку, но нас почему-то милуют. И мы успеваем свернуть на лестницу. Смотрим с верхнего этажа, к нам на помощь спешит группа Сережи Пронина. «Рота, за мной!» — орет он на весь дом. А с ним всего-навсего три бойца. Я посадил Лешу Масленникова на ступени, а сам обратно в коридор вслед за Прониным и его ребятами. И Коля Архипов тоже. Драка была отчаянная. Раз пять сходились в рукопашной, но бой все же выиграли мы. Но тут меня ранило. Вот и очутились мы в госпитале вместе с Лешей Масленниковым. Лежим рядом. Ему сделали какую-то очень сложную операцию, и он еще слаб, даже говорить ему трудно. «Ничего, ничего», — шепчет он, кривя лицо в улыбке. «Важно, что войне конец, и что мы ее сделали как надо. Как я счастлив, что он будет жить, и что я сделал для этого все, что мог». Когда он называет меня крестным, я готов расплакаться. Когда я из письма мамы узнал о гибели отца, я не находил себе места. Леша видел, что у меня какое-то горе и что я сильно переживаю, но ничего не спрашивал. Я сказал ему сам. Он долго молчал, а потом тихо сказал: «Я сам из Смоленска, там у меня все погибли, все до одного. И брат, и сестра, и маманя с отцом». Как ни говорят, что свое горе горше чужого, я, узнав о Лешиной беде, буквально замер. Да и горе мое тоже далеко не единственное на свете. Оказывается, есть великое солдатское товарищество и в беде. И оно, это товарищество, помогает тебе стать сильнее и мужественнее. Спасибо, Леша, за то, что ты был рядом со мной не только в бою, но и в пору моего страшного горя. А Москва, какой была, такой и осталась. Милая и единственная на всей земле. Но с мамой беда. Она постарела сразу лет на 20 и стала какой-то странной, отрешенной от всего. Вроде живет и не живет. Мне нужно сделать все, чтобы отогреть ее душу. Сделаю. И сам отдыхать не буду. Нельзя останавливаться после такого разбега. Иду оформляться на завод. Инженеры очень нужны. Мне там так обрадовались, будто всю войну ждали именно меня. Итак, начинается моя новая жизнь после войны. И эту жизнь надо прожить достойно. По-моему, нет ничего страшней для нас, людей войны, как прийти в эту новую жизнь с заносчивым расчетом, что твои военные заслуги будто бы еще не оплачены народом, и ты имеешь право на какое-то особое положение в жизни. Неправильно это. Каждый наш человек во время войны сделал то, что мог, то, что обязан был сделать. И военная слава у всех у нас общая. Ну а если Родина позовет на свою защиту, мы первыми встанем в строй. И с нами будет весь наш военный опыт, вся наша любовь к советской отчизне и вся наша ненависть к ее врагам. Вот с этим ясным сознанием я и буду жить. Каждый день в 7 часов утра из темных, как тоннель каменных ворот старинного московского дома, выходит среднего роста чуть сутулящийся мужчина. Посмотрев на часы, он энергично шагает к станции метро Новокузнецкая. Купив в киоске газету, он спускается на подземный перрон, садится в голубой поезд и мчится к далекой окраине Москвы. Всю дорогу он читает газету. Услышав рядом молодые голоса, он из-за газетного листа внимательно посмотрит на веселых парней и девчат, и на его лице мелькнет какая-то беспокойная улыбка. Не видит ли он в них себя, того парня, который 20 лет назад вот так же беззаботно жил, не зная, не ведая, что судьба готовила ему тяжкое испытание? На последней станции метро он поднимается на поверхность и пересаживается в троллейбус. Газета небрежно засунута в карман. Лицо серьезно сосредоточенное. Всеми своими мыслями он уже на заводе. Владимир Евгеньевич едет на работу.